осторожно высунувшись из высокой травы, не сверху, это заметно, так только лопухи действуют, а просто раздвинув траву, благо дальше свободное от нее пространство, и стал изучать придорожный кафетерий. Передо мной было шоссе с дорожной разметкой, откровенно говоря, древность, они мало где сохранились. До большой беды на Алии все переходило на воздушный транспорт. Однако через 2 недели пути, после того моего яркого побега, я впервые наткнулся на явные следы присутствия человека. В прошлом, возможно. Точнее, это было 3-е присутствие, но 2-жды до этого встречал лишь обломки судов, упавших сверху, и ничего интересного я там не нашел, кроме мумифицировавшихся тел, поэтому их и не считал. А тут, в 200 метрах от меня, находится несколько строений придорожного кафе и гостиницы. Там стояло несколько машин и тишина. Вот и непонятно мне, есть там люди или нет. Заметил я строение еще 3 часа назад, и все остальное время потратил, чтобы скрытно подобраться поближе. Вроде удалось. А так, в бинокль изучая строение, оптика из спас-набора, я задумался. Окна целые, но грязные, давно не мыли. Похоже, с момента наступления большой беды тут никого так и не было. Вымерли города, села и деревни. Возможно, и тут это случилось. И с тех пор в этих краях никто и не появлялся. Да я и сам тут случайно оказался. Решил срезать дорогу через пустыню, и вот наткнулся на оазис. Дорогу частью уже задуло песком, а тут еще ничего, вполне неплохо, с виду как новое. Если бы тут были мародеры, все машины стояли бы с открытыми дверями, а окна побиты. Нет, все-таки что-то тут есть. Чуечка показывала. Правда, как-то неопределенно. Оазис хоть и не крупный, но человек 20 тут прожить смогут. Да и водоем есть. Вон слева искусственный пруд. Если это ловушка для путников и мародеров, то я тоже могу в нее угодить. Я не раз еще, пребывая в будущем Малии, слышал подобные истории. Казалось, нашли нетронутое строение без присутствия людей, заходят, а это ловушка или засада. Так жестянщики любят развлекаться. Хотя сельчане тоже им особо не уступают. Правда, такие ловушки недолговечны и быстро исчезают. Да и случаев таких было всего 2. Правда, слухи об этом разнеслись широко. Почти 30 минут я наблюдал за строениями и техникой. Там было 2 армейских грузовика. Настоящих. Даже номера были. Значит, техника не списанная, а им и принадлежала ранее. Территориальные войска Алии до большой беды использовали подобную технику, хотя и редко. Еще было несколько легковушек. Но не это главное, а небольшой глайдер. Пусть с полицейской символикой, но это была единственная воздушная техника на стоянке. Пока изучал строение и всю округу, делая это с периодичностью каждые 4 минуты автоматом, я размышлял. Что я мог сказать про 2 последние недели? Да в принципе ничего особенного. Путешествовать, пусть на своих 2, мне понравилось. Свобода, просторы вокруг, счастливое одиночество, охота, добывание пропитания, кулинарные изыски на углях и на сковороде и новые виды с каждым днем. В общем, я вернулся к тому, как жил, когда лишился брата. Свобода и радость познания чего-то нового меня тогда переполняли. Да и сейчас эти эмоции не утихли. Пусть я прошел за эти 2 недели максимум 200 км, но и это радовало. Я скачал с компа флайера на свой детский планшет карту Алии, так что карты у меня теперь были. Сделал это, когда летел с АЕС в руки рабовладельцев, еще не подозревая об этом. По карте ориентируясь, так и шел. Что примечательно, до развалин центра переподготовки было почти 2000 км, до фермерского хозяйства чуть больше, почти 4. Ничего, доберусь. Шел к центру, до него ближе. Постепенно разработал ногу, боль прошла, у меня был всего лишь сильный ушиб. С рукой тоже все в норме, да и синяки с ссадинами пожелтели и постепенно сходили на нет. Хотя кое-какие застаревшие следы еще оставались. Будет капсула, продиагностируюсь, что со мной было и не осталось ли последствий. Занимаясь ежедневными физическими нагрузками, бегом, я старательно поднимал свое физическое состояние. Дополнительный груз, который постоянно приходилось переносить, тоже давал о себе знать. Спина и ноги постепенно окрепли, да и заметно стало, что я стал чуть сильнее. По крайней мере, после дня пути уже не падал замертво, пытаясь прийти в себя. Оставались хоть какие-то силы для дел. Костер развести или там ужин приготовить. За время путешествия я так ничего и не видел. Ни дымов на горизонте, ни летающую технику. То ли меня не искали, то ли ложный след с лодкой сработал, поди угадай. А так эти две недели прошли для меня даже с пользой. Я пришел в себя, составил планы, немного подтянул физику. Да вообще все замечательно. Ну, кроме того, что техники так и не было. Ничего летающего не встретил, чтобы вскрыть и использовать, кроме обломков. А тут такая находка. В общем, после пары часов наблюдения, оставив вещи, я стал отползать назад и обходить строение по кругу, стараясь не появляться на открытой местности. Я уже голоден был. Тут в оазисе надеялся кого-нибудь подстрелить. 3 дня назад в эту пустыню свернул и шел по пескам. Чем-то те на Славию похожи были, только там барханы куда выше. Тут мелкие даже для моего роста. Запасы пищи, что со мной были, уже подошли к концу. Даже оставшийся офицерский паек. Ладно, хоть воды было вдоволь, благодаря 2 флягам. Особо о том, что свернул в пустыню, я не жалел, а с этими находками даже порадовался. Может, в кафе и пищу какую найду. А нет, так нет. Вон на пальмах и деревьях птиц хватает. 3 вида мне были известны, а 1 так очень уважаю за их мясо, как у индеек. Вкусно неимоверно. Особенно со специями из спас-набора, которые у меня пока еще не подошли к концу. Все же оазис был пуст. Точнее, костяков нашел изрядно. 37 человек. На 1 сохранились обрывки формы и ремень с полицейским станнером, у которого сгнило все нутро, а так больше никого. С некоторым трудом вскрыв дверь, пришлось приложить усилия, чтобы распахнуть створку, я зашел внутрь, осматриваясь. Давненько ее не открывали. В петли попала пыль, смазка окаменела, и вот результат. До вечера осталось 2 часа. На оазис я вышел раньше, чем привык вставать на ночевку, да почти к обеду, так что время заняться делами и осмотром было. Задержусь тут на 2 дня, посмотрю, что есть по поводу трофеев. Столы, как и стекла, были покрыты пылью, она тут была везде. Так, поднимая облачка, я прошел к кладовой и, осторожно открыв дверь, осмотрел. Ну что ж, тут много что было. Но несмотря на то, что многое сгнило, находок все равно хватало. Например, печенье в вакуумных упаковках в нескольких коробках. Эти можно и окаменевшими есть. Шоколадки и всякую подобную дребедень тоже. Грызуны сюда не добрались благодаря плотно закрытым дверям. А вот дверь на задний двор оказалась открыта, так что все, что находилось в помещениях зала и кухни, было подчищено. Следы зубов даже на костяках мертвецов были. В общем, пол кладовки вынести можно. Однако брать я ничего не стал, лишь приметил хлебцы. Неплохая замена хлебу. Но я лучше муку поищу тут. Сам напеку лепешек. Сходив наружу, я принес все вещи, поставив палатку на заднем дворе кафе, после чего пошел на охоту. Офицерский игольник снова показал себя с отличной стороны. Это хоть и боевое оружие, а не охотничье, но и тут оно было выше всяких похвал. Подстрелил я именно ту птицу с мясом, как у индеек. Потом, разделав и замариновав, пока костер разгорался, а тушка пропитывалась, я установил охранную систему и включил ее. Тут же все птицы взлетели и понеслись прочь. А из кафе и округи поползла и побежала подальше разная живность. Ну вот, теперь и поспать можно будет в безопасности, не опасаясь, что в спальник заползет какая змея погреться. Дальше, сунув большое полено в костер, мне угли нужны, направился, наконец, изучать технику. Сама тушка птицы, чем дольше будет мариноваться, тем вкуснее станет. Да так, что я уже слюной захлебывался, представляя, как впиваюсь в мякоть своими белоснежными молодыми зубами. Тем более последние 2 дня я питался чуть ли не подножным кормом, с которым в пустыне и так было откровенно плохо, и теми небольшими запасами продовольствия, что были с собой. Все это уже давно кончилось, утром доел остатки. Поэтому к вечеру, после тех физических нагрузок, что были, есть я хотел просто безумно, но крепился. С первым же осмотром глайдера стало ясно, что тут облом. Да комп его тупо работал до выработки энергии, до такой степени, что напрочь потратил зарядный стержень к реактору, да и ресурс не резиновый, тоже пошел вниз. Так что запустить это суденышко не получится. Полчаса возился, все вскрывая, пока не разобрался с проблемой. Потом все запер. На борту было много что интересного из встроенного оборудования. Можно снять, но это на будущее. Оба грузовика, на удивление, в норме были. И движки, и ходовая. 12-летняя стоянка у кафе на них никак не сказалась. Да и джип также проблем не вызвал. Запустил реакторы, явно штатно заглушенные. Потом запустил движки и сделал пару кругов вокруг строений. Норма. Можно использовать. Сами грузовики и джип явно из одной колонны. Шли порожняком, но откуда и куда я это уже не узнаю. Компы пусты, маршрут не сохранился. Потом просто не выдержал, вернул джип на место стоянки, я его последним обкатывал, и побежал к костру. Я уже подкидывал туда дров. Дальше насадил тушку на вертел, профессиональный, тут в кафе нашел. И началось настоящее творение. А муки в кафе я не нашел, в кладовке не было, хранилось в другом месте. А там грызуны постарались. С лепешками облом, придется хлебцами обойтись. Но, думаю, под такую дичь они пойдут, как райская пища. Так и оказалось. Ох, и наелся. Даже объелся фактически. А потом меня сон сморил. Едва сил хватило в палатку забраться. В этом оазисе я действительно задержался на 2 суток, готовясь покинуть его. Всю технику, кроме разукомплектованного мной глайдера, я забирал с собой. Оба грузовика и джип, просто собираясь буксировать их на жесткой сцепке. Варить не требовалось, были закреплены на бортах. Входили в штат оборудования машин, вот и пригодились. Глайдер я почти полностью разобрал. Часть бортового оборудования снять не смог, просто не в моих силах. А то, что мог поднять, утащил в кузов одного из грузовиков. Туда же и все, что не испортилось, и могло пригодиться из продовольствия. Включая упаковки с водой, что и будет. В кузов второй машины всю найденную утварь и поварешки с ножами из кухни кафе. Однако не это главное. Я нашел холодильник с 2 отделениями, холодильным и морозильным. Я не имею в виду те огромные, что используются в кафе, а небольшой, можно сказать, бытовой. Обнаружил в одной из комнат мини-отеля. Видимо, он входил в оборудование номера. Проверил, работает. Выкинул из него все, что было внутри, отмыл хорошими чистящими средствами, химию нашел в бытовке кафе, ну и смог волоком, используя ролики, затащить в кузов, где хорошенько закрепил. От тряски не сорвет. Намертво. И подключил к бортовой сети грузовика. Теперь не потребуется столько времени на готовку тратить каждый раз. Есть где хранить. Можно было взять и плитку, но я предпочитал разогревать на костре. Дымок от него придает блюдам пикантный вкус. Холодильник я сразу использовал для дела. Убрал в его морозильный отсек 2 тушки подстреленных мной птиц. Тех самых, что мне так нравились. В кафе среди разной утвари присмотрел себе кое-что. В основном посуда тут использовалась пластиковая, одноразовая. Но сама утварь вполне на уровне. Зря, что ли, я столько времени потратил, чтобы выскоблить ее и погрузить в кузов одной из машин. Нашел 10-литровый бачок для воды, хорошо закрывающийся, с замком. Помыл и тоже забрал, залив его водой из пруда. Да и купался в пруду каждый день. Та чистая, я проверял. Но все равно на всякий случай бросил в бачок обеззараживающую таблетку из запасов спаснабора. А так грузовик, тот самый первый, загружен всем, что может мне пригодиться в пути. Остальные 2 единицы техники уже стояли на сцепках. Кстати, по поводу пруда. Он действительно искусственный, но оборудование у него было рабочим и работало по сей день. А что, труба к источнику воды под землей пробита, солнечная батарея давала энергию насосу, и тот в определенное время запускаясь, закачивал свежую воду. Оттого и уровень не падал, и вода неплоха оказалась. Там даже рыба была, явно специально завезенная и запущенная. Нормально, наловил с 10, почистил и убрал в морозильник. Тоже запас. На следующее утро 3-го дня я и двинул дальше. Колонна шла тяжело, движок мотора ревел, трудно ему было по песку идти, да еще буксировать за собой 2 единицы техники. Но шел. Все датчики на приборной панели показывали норму. Барханы я старался объезжать, так как подняться колонной на них не представлялось возможным. Только технику побью. А в остальном скорость движения ближе к 60 км в час. Неимоверно много по сравнению с той скоростью, что я двигался пешком, и мало, если вспомнить стрекозу. Однако чего мне быть недовольным? Еду, вещей личных прибавилось, а я еще тот хомяк. Поглядывая на карту, ехал, стараясь не съезжать пока с автотрассы, но та то появлялась из-под песка, то пропадала. Так что если потеряю, то это будет несложно. А вообще того оазиса на карте не было, я даже удивился, наткнувшись на него. Вроде карта туристская, значит любой мотель или кафе, даже такие мелкие, должны быть внесены. Но мне кажется, дело тут в том, что эту трассу должны были закрыть, и фактически кафе ликвидируется. А карты новые, на них обновление было внесено раньше, чем началось это закрытие. Как-то по-другому ответить я не мог. Для меня самого было неожиданностью обнаружить этот оазис и строение. На карте тут чистая пустыня и все. Автострада тоже не отмечена. Ну да ладно. Машину рвет вперед. Огромные колеса с меня ростом имеют грунтозацепы, и из-под них вырываются килограммы песка, если я где газую с пробуксовкой. А так еду и ладно. Накаркал. И 100 километров не отъехал от оазиса, как умудрился застрять. Даже передок провалился. Делать нечего. Пришлось выбираться наружу, отцеплять замыкающий джип и вторым грузовиком выдергивать свой застрявший. Нормально, выдернул. Снова составил колонну и, объехав место с зыбучими песками, двинул дальше. Наверное, мне повезло с тем, что я застрял тут. Пока возился и выкапывал, то рассмотрел в стороне темную точку. А так мог проехать и не заметить. Бинокль приблизил изображение. Очередные обломки. Особо барханов там не было, а те мелкие, что имелись, я просто сбивал бампером, пробивая трассу. Тот на подобные действия был рассчитан, так что выбрался из ямы и покатил к обломкам. Вроде бот был. Вдруг что ценное найду. Это оказался не бот, я спутал. Корма характерная была, да ее чуть сплющило. А так это был малый десантный корабль, способный в одиночку совершать гиперпрыжки и внезапно появляться на орбитах разных планет, стремительно спускаясь вниз и десантируя полноценную роту со всеми средствами усиления. Близко к обломкам подъезжать я не стал. Уже стало видно то, что я не рассмотрел издалека даже в бинокль. Жаль, трофеев не будет. Пустышка. Корпус выгорел до такого состояния, что в некоторых местах металл оплавился и потек. Это что же было на борту, что вызвало такой жар? В общем, и по этой причине приближаться я не стал. Развернувшись и прибавив мощности кондиционера, жара снаружи давила, сам давил на газ. И как я пешком шел? Не как сейчас с комфортом в охлажденном воздухе кабины грузовика. Ведь терпел, хотя вода стремительными темпами уходила. Даже из двух фляжек. Ха, да и ехал я, лишь управляя рулем. До педалей-то не дотянуться, так я свой технический планшет подключил к управляющему компу грузовика, вставив его в держатель. Там были выведены на экран сенсорные кнопки, газ и тормоз. Вот и нажимал по мере надобности на нужную кнопку. Так и ехал. Нормально, особых проблем не испытывал. Да и с другими машинами также поступал, если какая требовалась отдельно. Главная машина движется, управляю я ею уверенно, а остальное по боку. Так что, вернувшись на дорогу, я прибавил газу и, изредка пробивая верхушки барханов, отчего грузовик весь содрогался, а обе единицы техники весело подпрыгивали вслед за нами, катил на юг. Нормально. Где-то через пару часов я приметил, что пустыня начала подходить к концу. Да и давно пора. Ну и отметил, что время обеденное, а теперь мне можно и нормально пообедать, а не перекусывать фактически на ходу. Ведь каков был мой режим движения? Вечером готовлю на ужин и съедаю все. Утром готовлю на завтрак и на обед, съедаю часть утром, остальное к обеду, ну и дальше. А тут хоть супчик сварю, хоть жаркое сделаю. А ведь действительно что-то супчику захотелось. Вот и сделаю. Еще эти хлебцы. Надоели до тошноты, ни вкуса, ни массы. Нет, надо муку искать. Лучше сам напеку лепешек, всяко лучше этой хрени. Правда, хлебцы пока выбрасывать не стал. Две коробки было. Пусть будут как НЗ. Может, продам кому или обменяю? Ну, или врагу подарю. Пусть он с ними мучается. После отличного обеда съел все. Собрался и снова тронулся в путь. Да и готовено одного. А я знал свою норму, и поэтому размер блюд был невелик, как раз хватало для меня. Откровенно говоря, я предпочитал свежеприготовленные блюда, не собираясь оставлять на завтра, а потом разогревать на крайний случай. Хотя это тоже дань привычке. Я настолько привык к свежей дичи и готовке на костре, что как-то что-либо менять просто не хотел. Меня все устраивало. Именно так. К вечеру, двигаясь по прерии, сплошная травка вокруг, степи, приметил вдали что-то вроде дымка, который постепенно с приближением перешел в несколько столбиков дыма. Похоже, поселение, и там готовят ужин. А для чего еще разжигать очаги? В одном месте я пересек дорогу где-то минут 20 назад. Даже не дорогу, а тропу. Но, видимо, караванщики тут появляются, если имеются следы их техники. А чуть позже я притормозил, остановившись. Похоже, сельчане занимались сельским хозяйством. Передо мной до самого горизонта были возделанные поля, в некоторых местах урожай снят, а в других еще нет. Видимо, не дозрел. Опустив бинокль, я пробормотал. А может, муку тут можно будет купить? Мне немного бы, пару кило, а лучше 10. Только 10 я не дотащу. Задумавшись и еще раз осмотревшись, из-за приближающегося вечера поля оказались пусты. Я повесил бинокль на шею на ремешке и, ухватившись за скобы, стал спускаться из кабины тихо порыкивающего на нейтральном ходу грузовика. Вернувшись в кабину, я снова задумался. Появляться в таком виде в местном поселении не хотелось. Снова попытаются закабалить. Еще бы. Бесплатная рабочая сила для их полей без дела шляется. Еще сделают вид, что милость мне оказывают. Однако в этот раз я вооружен и очень опасен. Черт. Все же рискну. Тут и овощи нужны, и мука. На одном мясе и печеньках я долго не протяну. Вздохнув и развернувшись, не давить же мне урожай, направился обратно к той тропке, что можно принять за дорогу. Я там неподалеку неплохой овраг пересекал. Может, проехать по нему и найти место, где он глубже и скроет мои машины? Действительно, нашел такое место. Как раз в стороне с поселением, приблизившись к нему. Поставил охрану вокруг стоянки и, приготовив ужин, после приема пищи лег спать. Навестить поселение я решил завтра с утра. Я энергично шагал по тропинке. На ней следы грузовиков были видны только старые. Видимо, в сезон дождей проезжали, раз такие колеи оставили. Так вот, шагая, засунув большие пальцы за лямки рюкзака, что весело подскакивал на спине в такт шагам, я с интересом смотрел на поле. Солнце уже пару часов как встало, и на поле хватало народу. В ошейниках никого не заметил, как и надсмотрщиков. Похоже, нормальное поселение, без рабства. Сейчас оно уже вовсю начало процветать. Кстати, информация по первым периодам после большой беды во многом подтверждалась. Например, похоже, я единственный, кто пользовался флайером. Ранее крепости сбивали вообще все, что летает, вот и запугали. Технику сохранили, но никто не хотел подставляться под выстрел, так что мой пролет – это было для местных чем-то из ряда вон выходящим. То-то нас так встретили дворяне в убежище клана Аляпрас. Да и за эти 18 дней с момента побега я так никого в воздухе и не увидел. Однако не думаю, что это будет долго длиться. Первый случай благополучного пролета зафиксирован, и скоро информация разнесется по всей планете. Лучше бы мне к этому моменту быть в крепком убежище с хорошей защитой. Боевых дронов поднять, оживить и использовать для своих нужд. Интересно, если бы меня боевой дрон сопровождал, как бы ко мне отнеслись в селе? Пока сам не знаю, но с опаской точно. И тронуть не посмели бы. А так, пока я шел, многие разгибали спины. Тут были мужчины и женщины. И с интересом смотрели на меня. Так, просто пользовались возможностью передохнуть. Но попыток остановить не было. Я не казался тем, кто остановится по первому требованию. А вот и поселение. Было видно, что и раньше тут был какой-то городок, только частью его разобрали, в основном то, что было порушено, а частью использовали, как и прежде, для жизни. Даже интересно. В будущем, до того момента, как имперцы высадились на планету, дожило не так и много подобных поселений. Да их по пальцам одной руки можно пересчитать. И это были хорошо укрепленные объекты. А тут даже охраны не было. Ни забора, ни чего-то подобного. Думаю, как и многие, это поселение вскоре сгинет, когда начнется самая активная фаза передела собственности и территорий у разных банд. Однако это не мое дело. Да и вон все же охрана имеется. И даже наблюдатель пару раз оптикой сверкнул. На входе я приметил стайку детей, таких же малолеток, как и я, что бежали навстречу. Приблизившись, те стали с интересом меня рассматривать. А двое мальчишек, самые решительные, подошли ближе. «Ты кто? Что тебе надо? Ты бродяга?» Стал задавать вопросы черноволосый паренек лет 6 на вид. «Бродяга. От слова «бродить». Бродяги – они путешественники, которые любят изучать мир и путешествовать, единица с природой». Тот рот даже открыл, явно ничего не поняв, что я сказал. «Ты бродяга?» – повторил тот. «Да, я бродяга, и хочу купить еды у вас, овощи и муку». «У нас запрещено пускать бродяг. Так глава общины решил, и совет его поддержал». Слегка подбоченясь, явно копируя за кем-то слова, сообщил мальчишка. «И что?» – не понял я. «Мне ваше занюханное поселение не нужно. Я спросил, можно ли у вас купить овощей и муки, и все». Тут тот завис, обернулся к группе поддержки, но и та не знала, что ответить. Так что тот решил послать гонцов в селение, чтобы узнать, что мне сказать. Туповатый паренек. Наверняка их послали узнать, что мне нужно, после чего побив прогнать. Своих едоков хватает, чего других привечать. Но-но. Насколько я в курсе, редкость прогонять бродяг. Те за еду и отработать могут. Ну и встречались такие вот затворники, которые к себе чужаков не допускали. Разве что караванщиков, к которым я не отношусь. Приметив, что оба посыльных возвращаются в сопровождении паренька лет 15, это он, наблюдатель, слез с вышки, то приготовился к общению, строя мысленно фразы и обдумывая, с чего начать разговор. Вот только к его удивлению не получилось. Тот подошел, схватил за лямку рюкзака и просто вытряхнул меня из него, после чего стал открывать клапан, явно собираясь изучить, что имеется внутри. Только зря он так. Я, взбешенный, сидя на пятой точке, схватился за рукоятку бластера, он на спине закреплен был в кобуре, скрытый до этого момента рюкзачком, и, выдернув, выстрелил в живот пацану. Выше не мог, свое имущество зацеплю. У того из спины в брызгах вылетели куски прожаренного мяса и пар от плазмы. Умер он, мгновенно упав на спину. Посмотрев в спины убегающие мелочи и подойдя, я подобрал рюкзачок и выстрелил еще в голову контрольный, после чего прыжком ушел в высокую траву. Не знаю, есть ли в селении какое дальнобойное оружие, но рисковать не будем. А вот за подобную теплую встречу нужно поквитаться. Так что, переползая с места на место, я расстреливал здания и длинные пакгаузы, явно склады с урожаем. Хорошо все полыхало, милое дело плазмой поджигать. Так что, когда в той стороне все затянуло дымами, я развернулся и побежал к стоянке своей техники. Нет так нет, в другом селении все, что надо, закуплю. Пробегая место, где работали люди, те тревожно переговаривались. Часть стояла и смотрела на дымы, другие бежали к селению. Я лишь помахал им рукой, продолжая забег. Погоню я заметил довольно быстро, так что руки в ноги и рванул со всех сил. Однако понял, что оторваться не смогу. Нагоняют гады. Меня даже поразило такое упорство преследователей. Видели же, чем я по ним бил. Неужели есть что противопоставить бластеру или импульсной винтовке? По выстрелам определить, чем я по ним стрелял, они не могли. Но спрятать на теле винтовку не мог уже я. Так что однозначно это был бластер. Погоня состояла из парней и молодых мужиков. 11 голов насчитал. Видимо, гормоны играют, решили поквитаться. Воинственный дух в крови бурлит. Что ж, погасим. Или разожжем больше, но уже плазмой. Резко остановившись и обернувшись, я вскинул оружие, тщательно прицелился и досадливо скривился. Вот были преследователи, и вот они исчезли. Прятаться в траве те умели не хуже меня. Вот только недостатка в боеприпасах я не испытывал, поэтому открыл огонь короткими очередями в 2 выстрела. Уверен, кого-нибудь да зацеплю. Да и траву подожгу. Тоже приятного мало. Судя по жутким крикам, зацепил. А дальше нырнул в траву уже я, уходя от ответного огня. С десяток стволов было. 6 пороховых, 2 охотничьих игольного типа и импульсная винтовка. Шустро уползая в сторону, я оставил место боя в отдалении и дальше перемещался только по-пластунски. А тело к этому не привыкло. И 200 метров не преодолел, когда упал, обливаясь потом и загнанно дыша. Нужно и к этим тренировкам приступать. А то лишь бегом занимался. Ничего. С передышками я уползал в сторону, потом просто сел и приготовив бластер, он уже был перезаряжен, так как всю батарею я опустошил. Слегка приподнявшись, рассмотрел, как 9 мужиков и парней приближаются к тому месту, с которого я по ним открыл огонь. Видимо, тело мое надеялись найти, или раненого. Зря так считали. В отличие от их, моя стрельба принесла результат. Из 11 осталось 9. Убил или ранил, неясно, но то, что те уже не бойцы, видно сразу, иначе участвовали бы в охвате. Прицелившись, те меня еще не заметили, распределил цели так, чтобы задеть как можно больше преследователей, и открыл огонь. 4 коротких очереди по 2 выстрела. С гарантией свалил 3, вроде зацепил 4-го, но тут не уверен. Хотя даже если зацепил, то тот не боец. Один из тех, в кого я стрелял первым, был владелец импульсной винтовки. 2 других держали охотничьи игольные винтовки. У 4-го была простая винтовка без оптики, но достать на расстоянии меня ею было можно. У остальных имелись дробовики. Интересно, откуда у них пороховое оружие, не особо популярное до большой беды? Будут языки, спросим. Все-таки подранок был. Вон как воет от боли. Вообще от бластеров и импульсных винтовок бывает мало раненых. Не переживают болевого шока. Так что даже удивительно. Но не думаю, что тот долго проживет. Сам я после того, как отстрелялся, уже уползал в сторону. А в то место, где я ранее был, впивались пули, картечь и другие поражающие элементы. Чуть позже, сбросив рюкзачок, он мне мешал. Я увеличил скорость, обходя преследователей стороной. Те, уже осмелев, стояли в полный рост и палили в то место, а 2 перекатами сближались, при этом поглядывая по сторонам. Понимают, что на старом месте меня может и не быть. Так что, мельком выглянув, я сделал 2 быстрых выстрела, и еще 2 преследователя отправились к праотцам. И снова забег. Причем по мне не стреляли, кажется, не заметив, откуда были произведены выстрелы. Рискнув, я выглянул и сделал выстрел. Один, что стоял и перезаряжался, упал с пробитой грудью, а 3 неизвестно где. Скрылись в траве и не показывались. Может, удирают, а может, и охватывали меня. Вот только сомневаюсь. Игры закончились, тут как на войне, или тебя, или ты других. В данном случае выходило, что победа фактически выпала на мою долю, и у сельчан шансов выбить меня не было. Вот только проверять это я не стал. Дополз до 2 подстреленных, проконтролировал их на всякий случай, забрал импульсную винтовку, 2 охотничьих игольных ружья вместе с подсумками и запасными магазинами с батареями, потом забрал свой рюкзачок и пополз дальше, также не вставая. Бечевкой привязал оружие и подсумки и, отползая, подтягивал, постепенно уходя от места боестолкновения. За час, удалившись метров на 300, загрузился и, рискнув вскочить, рванул дальше к оврагу. По мне так и не выстрелили. Так что, добежав, снова весь в поту и дыша так, как будто сейчас легкие выплюну, пытался отдышаться. Однако ничего, отошел. Загрузился и, осмотревшись, вроде преследования не было. Поехал по дну оврага дальше, в надежде найти место, пологий склон, чтобы выбраться наверх и, объехав поселение, направиться дальше. Оно у меня на пути было. А дымы у поселения стали еще гуще, затянув полнеба. Хорошо там горели строения. Видно, что было чему гореть. Объехать удалось без стрельбы и других проблем. Возделанные поля слева по борту закончились, и снова начались дикие пространства. Двигался я прямо по прерии, оставив в стороне тропку караванщиков. На ней засада может быть. Нужна она мне? Вот и я думаю, что нет. Так и ехал. День, 2, 3. И на 5 проезжал мимо того мегаполиса, в котором жил с братом. Хотел посмотреть его теперешний вид и сравнить с тем, что с ним будет через 180 с лишним лет. Специально не удержался и проложил маршрут рядом с бывшей столицей Алии. Да уж, Большая часть высоток еще стоит, хотя и обгорелая. Да и мегаполис казался не таким разрушенным. Хотя это, может, и расстояние не дает рассмотреть подробности. В то мое время от него остались одни развалины. От высоток только невысокие клыки первых 10 этажей стояли, медленно осыпаясь. А тут у некоторых стоэтажных и посадочные площадки на крышах сохранились. Одним словом, было что изучить и на что полюбоваться, сравнивая некоторые моменты. Долго стоять на виду у города я не стал, покинул кабину и покатил дальше. Кстати, на третий день после той некрасивой встречи с негостеприимными сельчанами я все же накупил и овощей, и муки, отдал за них 4 комплекта постельного белья из номеров гостиницы. А что, я там много подмел, что в будущем пригодится. А это постельное белье я и так едва дотащил до поселения, а потом то, что обменял на них, уже до своих грузовиков. Тоже груз порядочный. Волоком тащил, на весу не донес бы. 10 кило муки и овощей примерно в 2 раза больше. Говорю же, еле дотащил. Ну ладно, сознаюсь, немного схитрил. Мне помогли донести покупки до половины маршрута. Я за это шоколадками расплатился. А потом, когда те ушли, просто спрятал покупки в траве, доехал на машине, погрузил по очереди и поехал дальше. Тяжело было, не хотел надорваться. Вот так и катил. Полюбопытствовал у мегаполиса. Также счастливо избежал чужого внимания. Техника у меня представляла немалый интерес для людей, охочих до чужого добра. Но ушел, укатил. Потом, где-то через 4 дня, в лесу нашел сбитый бот с костяком рядом. Я тут был, а точнее буду через 180 лет. Именно тут я нашел кристалл с информацией о подземном убежище Центра переподготовки. Опять, кроме кристалла, никаких особо находок. Хотя игольники можно починить, но только на продажу. Я взял его, пойдет на запчасти. А потом, чуть позже, наконец оказался в окрестностях городка рядом с Центром переподготовки. Вот только выезжать к нему не стал. Спрятал технику в лесу, нашел глубокий овраг, после этого собрался, подготовился, проверил снаряжение и, хорошенько выспавшись, на следующий день после плотного завтрака побежал к остаткам городка. Нужно посмотреть, есть там кто или нет. И вот 2 часа бега позади, и я на месте. Подобравшись поближе, к сожалению, лес вплотную к городу не подступает, и, устроившись на валуне, стал в бинокль изучать жизнь в городе. А она бурлила. Похоже, тут вполне уживался не один десяток людей. Огородики на окраине разбиты, часть домов восстановлена, но именно на окраине. Жизни в центре и со стороны стоянки кораблей не было. Не уверен, вполне возможно, именно они в отдалении отстроят село, в которое я буду бегать покупать, точнее менять на металл продовольствия. Это не уверенность, просто предположение. Однако одно было ясно. Через воронку, самое легкое проникновение в убежище, внутрь мне не попасть. А сделать это нужно незаметно. Значит, придется вскрыть 1 из 3 резервных входов. Грузовой завален, 2 других тоже, но не так сильно. Поработаю и смогу расчистить ход. Тут только одна проблема. Мне на это 2 лет понадобится. Были бы дроны. Задумавшись, я припомнил тех 2 дронов, что были на ферме. Ремонтный и технический. Вот с помощью них я за 2 недель все расчищу и попаду внутрь подземных уровней центра переподготовки. Тут только 1 вопрос стоит. А надо мне это сейчас? Учиться пока рано. Привлекать внимание к центру не хочется. Вот и стоит прикинуть. Ферма стоит обособленно. Устроюсь, может, огородик разобью. Восстановлю глайдер и введу в строй челнок. Потом буду искать мощную аппаратуру связи. Сомневаюсь, что такую найду, что пробьет глушилки. Но надежда есть. Мне нужно выйти на связь с моей крепостью и отправить ей 2 вторичные коды доступа, чтобы та дала разрешение мне подняться на орбиту и ступить на ее борт. Перевести эскины в собственность я смогу, только пройдя в Святая Святых, диспетчерский модуль, в защищенный блок эскинов. И там, введя вручную коды на консоли, уже стану полноправным владельцем. Вот тогда крепость будет моей. Это все не так просто, как кажется, хотя 2 ходов, как обойти препоны, я уже придумал. Потом, взяв крепость под полный контроль, причем для виду та должна продолжать нести службу, чтобы эскины других крепостей ничего не заподозрили и не расстреляли нас. А когда возьму ее, как уже говорил, под полный контроль, начну рассылать дроидов-диверсантов по другим крепостям. Только нужно это все сделать каким-нибудь неожиданным ходом. Королевский флот тоже сотнями засылал этих дроидов к крепостям, и те не смогли прорваться через их внешнюю защиту. Расстреливают все крепости метеоритными пушками. Это в будущем защита настолько одряхлела, что запускать таких диверсантов труда не составляло. Не знаю, чего лошанцы так тянули. А сейчас с этим огромная проблема. Потому и нужно придумать какой-то неожиданный ход. Пока непонятно какой, еще не придумал. Но время есть. Но самое главное, крепостей много, а какая моя, непонятно. Вычислить маршрут ее стоянки на данный момент не просто сложно, а очень трудно. А внешних отличий от других не так и много, чтобы ее с уверенностью опознать с поверхности планеты. Правда, другого выхода все равно нет. Да, есть еще одна проблема. Я точно не знал, когда вирус окончательно разложился. И есть ли он сейчас в атмосфере, мне также неизвестно. Абсолютно. Там в будущем ходили разные версии. Старик Уд имел свою, но уверенно сказать не мог никто. Тот же старик Уд рассказывал, что чем дольше после того, как вирус загнулся, не приходили войска королевства, которые должны были убрать крепости, тем быстрее скатывалось оставшееся население Алии к анархии. Видимо, стало доходить, что они перестали быть кому-то нужны. Это сейчас дворяне еще собираются вместе, даже балы устраивают, натужно пытаясь показывать, что для них мало что изменилось. А когда поймут, что все, они так и останутся в заключении. Тогда многим голову посрывает. Сейчас до этого вроде не дошло. А может и дошло, мне откуда знать. Связи на планете нет никакой, кроме локальной проводной. Новости только слухами разносятся. И пока с одной стороны доходят до другой, не только изрядно времени проходит, но до такой степени искажаются, что непонятно, с чего вообще все началось. Одним словом, даже если я смогу передать коды, и скины крепости их примут, дав мне свободный коридор для пролета и временное разрешение ступить на борт. Перед этим нужно пройти проверку в медкапсуле. Остался в клетках моего тела вирус или нет? Даже с вирусом я попаду на борт крепости, только проживу недолго. Искины проведут проверку, а без нее доступа в диспетчерский модуль мне не получить, таковы установки. И если вирус есть, то его просто сожгут. Вместе со мной. Так что еще непонятно, когда именно я окажусь на орбите и начну подготовку к тому, чтобы свалить. Вот только другие крепости мне такого сделать не дадут. Попытаюсь на корабле это сделать, собьют. Даже если на крепости, тоже расстреляют. Программы идентификации предателей среди своих у них действуют, и те строго отслеживают действия друг друга, обмениваясь опознавательными кодами сигналов, чтобы определить, что все крепости-товарки действуют с одной целью. Не только не дать прорваться жителям планеты, но и не допустить никого к ней. Так что взломы скинов других крепостей – это не блажь, а суровая необходимость. Хотя прибрать их к рукам и угнать, я тоже был бы не против. А вообще планы такие – свалить подальше от людей. Планета для этого есть. Да та самая красавица. Угоню крепости, размещу их в этой закрытой системе так, что туда и крупный флот не войдет, да даже два. И спокойно буду жить-поживать и осваивать имущество крепостей. Кстати, надо будет ангары и дом фермера свернуть со всеми постройками. На поверхности красавицы их и разверну. Нужно же мне где-то жить. Посмотрю по ходу дела, чего сейчас загадывать. Все равно после того, как крепость станет моей, я смогу свободно подниматься на орбиту и спускаться. Буду вскрывать подземные уровни центра переподготовки и все оттуда вывозить на борт своей крепости. Так чего и фермерский домик со всей инфраструктурой не поднять? С этим только одна проблема. Может, один пролет, ну пару, соседние крепости и пропустят? Но постоянно летать не дадут. Так что, когда я попаду на борт крепости, то пока не взломаю соседние, в зоне которых буду спускаться и подниматься, ходу обратно на планету у меня не будет. Да тупо собьют. Еще и мое имущество посчитают вышедшим из-под контроля и совместными залпами превратят крепость в оплавленные куски металла. А мне этого не надо. Единственного шанса покинуть планету терять я не хочу. Так что поломать голову придется немало. В центр переподготовки я все же решил не лезть. Рано. Действительно рано. К тому же там в основном обучающие капсулы, а мне желательно найти специализированную медицинскую, чтобы найти вирус в своем теле. Благо его формула мне известна. А если уж диагност попадется, так это совсем хорошо. Он мне и нужен. Аккуратненько я сполз с валуна. Мало ли кто наблюдает из горожан за окрестностями, чтобы их врасплох не застали. Времена-то сейчас лихие. Непонятно, доживешь ты до следующего утра или нет, а быстрые движения привлекают внимание. Поэтому и двигался медленно. Только уйдя за валун, настоящий, природный, покрытый мхом, я уже спокойно распрямился и под его прикрытием направился к опушке леса. Ну а потом просто побежал к своей автоколонне. А вообще оставлять технику без присмотра не стоит. Колеи грузовики оставляют солидные, если долгая остановка могут по следам выйти на лагерь, поэтому при постоянном движении шанса нарваться у меня мало. А в степи к фермерскому дому за мной вряд ли кто двинет. Что там делать в глубине заброшенных земель? Да и пока особо народ поисками не занимается. Редкость из-за отсутствия, а точнее малочисленности наземного транспорта. Оттого моя техника и имеет такую высокую цену. Лишь караванщики активно исследуют и прокладывают новые дороги между поселениями, организовывая хоть какую-то торговлю и общение между анклавами и общинами. Однако, как я уже говорил, это ненадолго. Начинались войны за территории, отчего земли в скором времени еще больше опустеют. Озверевшие от крови банды будут резать всех поголовно, пока их не остановят и не уничтожат. Только дел те натворить успеют немало. Вот об этом обо всем я и размышлял, пока бежал к грузовикам. К счастью, чужаков у них не появилось, так что, осмотревшись, я прихватил охотничье ружье, тут были специальные иглы для охоты, и побежал добывать какую дичь. Мясо из холодильника давно закончилось, нужно снова набить морозильник. В этот раз повезло. Добыл лесного кроля, упитанная тушка. Тут же разделал и омыл в ручье, после чего отнес к лагерю. Пока охотился и шагал обратно с добычей, нет-нет да возвращался к мыслям по своим дальнейшим планам. Чтобы добраться до фермерского хозяйства, нужно преодолеть уйму рек и других препятствий, как природных, так и искусственных. Я помню, что опыт подобного передвижения у меня был, на багги ехал, и в принципе дорогу можно назвать знакомой, если вспомнить, сколько времени между тем путем, по которому я двигался в своем прошлом и сейчас. Да тут даже русла рек могли поменяться. Помнится, мне такие встречались, так что фактически поеду я наугад. Однако по пути мне пока не знаю как, любыми путями и возможностями нужно добыть медоборудование. Оно нужно, чтобы подтвердить, вирус разложился или нет в моих клетках. По этим данным я определюсь уверенно. Если вируса нет, то займусь активной подготовкой к тому, чтобы попасть на борт крепости. Если вирус есть, то просто пока буду подготовкой заниматься, но не такими стремительными темпами. Обживать ферму и учиться. Обучающая капсула, помнится, там имелась. Да и пластинки гипнограмм тоже. Посмотрим на личном опыте, могу я учиться или нет. Также, возможно, займусь путешествиями по континенту. Моя задача – добывать разное ценное имущество и слитки металлов, тот же тарий. Помнится, он цену в будущем не потерял, даже стал чуть дороже. Особенно ценятся слитки королевства из-за некоторых добавлений в него. Нужно таких тоже отобрать. Запас карман не тянет. На следующий день я отправился в путь. Но перед этим еще пару раз сходил на охоту. В добыче были еще один кроль, молодой совсем, и лесная куропатка. Разделал их и убрал в морозильник. В пути пригодятся. Так что покинул лес, чуть не попав на заболоченный участок. Не помню, чтобы в будущем тут было что-то подобное. И направился в сторону фермы. Передо мной было пока три водных препятствия. Две речки и могучая река, что пронизывала аж полконтинента. Ладно, если речушки. Найти брод я смогу. Должны они быть. А вот как по реке переправиться? Там такая глубина, что о броде и заикаться не стоит. В некоторых городах на ее берегу сохранились мосты. Должны были сохраниться, если пара даже до моих лет дожила. Но как проехать по ним? Так ведь наверняка охраняются и дань собирают. Не я один имею желание перебраться на другой берег. Как я уже не раз говорил, мои грузовики – желанная добыча. И вряд ли кто позволит мне воспользоваться мостом. Да проще все и так отобрать. Это самая река, единственная крупная у меня на пути. С остальными вопрос решить я смогу. Да те же броды. Моя техника способна преодолевать водное пространство до 1,5 метра глубиной. Так что не проблема. А вот с рекой буду думать. Дорога поначалу не приносила проблем. Если через первую речку я проскочил лихо, даже кузова не замочил, просто воспользовался накатанным местом переправы караванщиков, перед этим внимательно изучив брод и оба берега на предмет засады, то у второго как раз засада и была. Ждали именно караванщиков. Впервые с появления на Алии я встречаю настоящих бандитов. Про клан Аляпрас я не говорю, там рабовладельцы, а это дорожные налетчики. Уже не спутаешь. Они самые. Ладно, хоть я по своей привычке, прежде чем куда-то подъезжать, оставляю колонну в стороне, укрыв ее, и провожу разведку. Так что удалось не попасться бандитам и даже остаться незамеченным их наблюдателями. Потому, отойдя назад, перемещаясь в основном ползком, я спустился в низину и, пригибаясь, побежал по ней, пока не ушел за холм к джипу, который я использовал для подобных разведывательных рейдов. А колонна укрыта была километрах в 15. Вернувшись к ней, снова поставил внедорожник на сцепку и, устроившись у легкого бездымного костерка, над которым разогревался утренний суп, я сегодня побольше наготовил, на обед еще. Работал с планшетом, изучал туристическую карту. Мне нужно найти другой брод. Вот только жаль, что они на карте были не отмечены. Искать придется методом тыка. Со второй речкой и даже с самой рекой разрешилось все на удивление благополучно. Пусть я потратил на это почти месяц, но пересечь их смог само незаметно. Если на реке я нашел брод с крепким галечным дном и переправился, то с рекой мне откровенно повезло. А я самоходный грузовой паром нашел, который на мель выкинуло и слегка песком затянуло. Проверил механизмы, рабочий, даже топливо есть. Сложнее всего его было с мели снять. Грузовики помогли. Настроил их на совместную работу и постепенно сняли паром с мели. Потом подогнал к берегу, где была удобная глубина подходящая. Опустил аппарель и загнал технику по одной на борт парома. Потом дольше искал место, где можно без проблем высадиться и в какой тихой незаметной заводе этот паром спрятать. И спрятал. Так и двинул дальше. И через 2 недели путешествия, напомню, мелких речушек у меня на пути хватало, я, наконец, прибыл на место. Вдали показались крыши фермы. Пусть по пути мне не удалось добыть медоборудование, но и сама дорога с разведкой всего пути вышла непростой. Зато теперь дорога разведана, смогу возвращаться к людям. А лучше туда, где их нет, а есть бесхозное медоборудование. Поработав с картой, я прикинул и подумал, что можно посетить пару мест недалеко. Возможно, что-то и найду подходящее. Только дронов сначала нужно оживить и подготовить к будущему рейду. Да и освоиться пока на ферме. Бывших хозяев похоронить. Я вообще серьезно к этому отношусь. Если время есть, то занимаюсь похоронами. Тех, что в оазисе были, также похоронил. Песок хорошо копался. Тут придумаю что-нибудь. Те же дроны помогут.